Глава 25. Следующая неделя тянулась долго, но медленно текущее время меня больше не огорчало. Рядом всегда кто-то находился, и я не чувствовала себя потерянной в темноте. А когда приходил Нориан, я радовалась не только его присутствию, но и тому, что могу его видеть, пусть не в полной мере, а лишь смутным силуэтом, но это все же лучше, чем ничего. Он читал мне. Сначала отрывки из художественной литературы, к слову, мы выяснили, что у нас одни и те же любимые книги, а затем и параграфы из учебников. Идея принадлежала мне, а Шайн назвал жажду деятельности и обучения хорошим признаком. Так что, получив официальное разрешение от доктора, Нориан взялся подтягивать меня по разным предметам. В основном по теории боевой магии. Лучшего учителя даже представить было сложно. Спокойный, уравновешенный, не устающий заново разъяснять то, что непонятно с первого раза, и не скупой на похвалы, если мне удавалось быстро в чем-то разобраться. Удивительно, как всего за несколько дней я успела узнать столько нового. Прежде, несмотря на все свое рвение, у меня оставались некоторые пробелы в особо сложных темах, а теперь они оказались заполнены. Еще у нас появилась небольшая традиция. Вечером, незадолго до отхода ко сну, мы сидели перед камином и разговаривали. Обо всем. О забавных случаях из детства, о героях любимых книг и просто о самых разных вещах. Всю жизнь фениксы казались мне недосягаемыми, небожителями, неимоверно далекими от простых людей. И кто бы мог подумать, что они во многом такие же, как и мы. У них тоже есть простые человеческие чувства и переживания. Они также любят и ненавидят, переживают взлеты и падения, радуются восходу солнца и грустят под барабанищей по окнам дождь. Каждый раз, когда Нориан переступал порог комнаты, на моем лице расцветала невольная улыбка. Я радовалась возможности просто находиться рядом с ним, чувствовать исходящее от него тепло и слышать успевший стать родным голос. Я быстро шла на поправку. Благодаря доктору Шайну и его действенным методам, мой организм восстанавливался гораздо быстрее, чем можно было ожидать. А возможно, дело было не только в докторе, но и в Нориане, само присутствие которого меня исцеляло. Как-то раз я даже поймала себя на том, что непроизвольно впитываю его свет, совсем немного, буквально пару капель, и сразу же вслед за этим ощутила прилив сил. Серьезных разговоров, вроде того, из которого я узнала древнюю легенду, больше не было. Судя по всему, Нориан всерьез вознамерился оградить меня от всяческих волнений, и сколько бы раз я ни пыталась затронуть интересующую меня тему, он уклонялся от ответа. В конце концов, я оставила эти попытки, временно отпустила ситуацию и просто начала радоваться тому, что имела. Эти дни, в которые я была лишена зрения, неожиданно стали одними из самых лучших в моей жизни, каким бы странным это ни казалось. Я даже начала думать, что и со слепотой можно научиться нормально существовать. В конце концов, живут ведь как-то тысячи людей с таким недугом. А рожденные незрячими и вовсе никогда не видели цветов и света. У меня же есть воспоминания о них. Прошло еще несколько дней, и, не считая зрения, я практически полностью восстановилась. Мы с Дайлой стали часто выходить в раскинувшийся за домом сад. Будучи зрячей, я ни разу в нем не гуляла, и сейчас могла только предполагать, как он в действительности выглядит. Нориан теперь уже без моих просьб часто описывал то, что нас окружало. Он рассказал, что в этом саду, независимо от времени года, цветут ливианы – нежно-голубые цветы, которые за особенность светиться в темноте еще называют цветком пресветлого. Здесь не было беседки, лишь простая деревянная скамья, стоящая практически у самой кромки острова. Сидя на ней, можно было ощутить себя находящимися где-то на краю мира. Этим вечером мы с Норианом тоже гуляли по саду и разговаривали, а потом, присев на скамейку, молчали. Но это молчание не было напряженным или неловким, а наоборот, правильным и естественным. Когда-то я слышала высказывание, что если тебе есть о чем молчать с человеком, значит, это твой человек. Интересно, можно ли отнести тоже к фениксам? Мой феникс. Даже звучит невероятно. «О чем ты сейчас думаешь?» – неожиданно спросил Нориан. Я непроизвольно прикусила губу, порадовавшись, что фениксы не умеют читать мысли. Я хотела ответить что-то незначительное, но так и не окончила предложение. Потому что темнота перед глазами внезапно стала рассеиваться, как если бы среди ночи начал плавно загораться свет. Непроизвольно замерев и затаив дыхание, я на несколько мгновений прикрыла глаза. Подумалось, что мне просто показалось, и это игра подсознания, которая выдает желаемое за действительное. «Ида?» — обеспокоенно позвал Нориан. Все так же, не дыша, я открыла глаза и увидела пятна золотистого света, силуэты облаков и неясный отблеск вечернего неба. Опустив взгляд, распознала очертания своих лежащих на коленях рук. Это были лишь пятна, но сердце уже подпрыгнуло и учащенно забилось, в то время как пальцы слегка задрожали от охватившего меня волнения. Повернув голову, я увидела сидящего рядом Нориана. И это был уже не просто светящийся силуэт. Пятно волос, лицо, светлая одежда и лежащая на спинке скамьи ладонь. «Ида?» Еще с большим беспокойством повторил он. «Что-то не так? Тебе плохо?» Облизав разом пересохшие губы, я не своим от волнения и счастья голосом проронила. «Я вижу». Уже к следующему утру окружающий мир обрел для меня четкость. Проснувшись, я еще долго лежала с закрытыми глазами, боясь, что когда их открою, снова увижу лишь темноту. Но опасения не оправдались, а самые смелые надежды сбылись. Я действительно видела, так же ясно, как до потери зрения. Ошарашенная этим открытием, я некоторое время неподвижно лежала в кровати, боясь поверить своему счастью, а затем, резко с нее соскочив, запрыгала по комнате, готовая расцеловать весь мир. «Я вижу! Пресветлый, я действительно вижу!» Как прекрасен открывающийся с балкона вид! Как прекрасны трепещущие под легким сквозняком занавески! Как прекрасна каждая деталь комнаты, где я нахожусь! И как начинаешь ценить самые простые, такие привычные вещи, когда неожиданно их теряешь! Я могу видеть, слышать, ходить, чувствовать, что еще нужно для счастья! Когда дверь вдруг отворилась и в комнату вошла полноватая, миловидная женщина, я сразу узнала в ней Дайлу. Удивительно, но она оказалась почти в точности такой, какой я ее себе представляла. Поддавшись порыву, я бросилась к ней на шею, заключая в крепкие объятия и пытаясь закружить по комнате. «Ох!» — только и выдохнула она. «Я вижу, Дайла!» — захлебываясь восторгом, воскликнула я. «По-настоящему вижу, понимаешь?» «Ох! Идочка!» — снова на выдохе проронила она. «Даже не помню, когда в последний раз так радовалась». Буквально по-детски, желая прыгать и делиться этой радостью со всеми окружающими. В какой-то момент, запыхавшись, я перевела взгляд на дверной проем и увидела стоящего там Нориана. Прислонившись к дверному косяку, он не сводил с меня глаз. И эти глаза сияли, в буквальном смысле сияли, а на его губах играла улыбка. Я на несколько мгновений застыла, внезапно осознав, что, угорцуя по спальне в одной сорочке, вид, должно быть, имею комичный. Смутившись, заправила за ухо упавшую на лоб прядь и сцепила руки за спиной. «Ох, лорд Снэш!» — в третий раз охнула Дайла. «К нашей Идочке окончательно вернулось зрение! Вот радость-то!» Нориан промолчал и, словно бы не услышав ее слов, продолжил неотрывно на меня смотреть. Заметив это, Дайла проговорила нечто неразборчивое и хотела выйти из комнаты, но он жестом ее остановил. «Я за доктором», — сообщил он, наконец оторвавшись от созерцания меня. «Скоро вернусь». Не успели ни я, ни Дайла ничего ответить, как он растворился в столпе золотистого света. Вслед за этим Дайла как-то странно на меня посмотрела, загадочно и с хитроватой улыбкой. «Что?» — не поняла я. «Нет, нет, ничего!» — не стирая этой самой улыбки, буквально пропела она и как бы невзначай бронила. «Может, и дождется империя того дня, когда знаменитый Нориан Снэш наконец женится!» Я не сразу поняла, на что она намекает, а когда сообразила, возмутилась. «Дайла, ну что ты такое говоришь? Лорд Снэш просто благодарен мне, и он очень благодарен, поэтому столько для меня делает!» «Ну да, ну да», — все с той же напевностью произнесла Дайла. «Конечно, никто не сомневается в благородстве лорда Нориана Снэша, но должна заметить, когда мужчина просто благодарен, он на женщину так не смотрит». «Дайла!» «Давайте-ка мы вас быстренько в порядок приведем», — легко сменила она тему. «Негоже молодой девушке перед двумя мужчинами в одной сорочке щеголять, даже если один из них движим исключительно благородными намерениями, а второй доктор». Было так странно и вместе с тем волнующе видеть все те вещи, которые я прежде знала лишь на ощупь. Платье, в котором выходила в сад, туфли, мыло и шампунь, и щетка для волос. Я как будто открывала для себя мир заново. Доктор Шайн навещал меня еще накануне вечером, сразу после того, как я стала различать цветные пятна. Осмотрев меня, он сказал, что теперь уже дело точно пошло на поправку. Правда, полное восстановление зрения прогнозировал не скоро. Что ж, этим утром ему пришлось окончательно уверовать в чудеса. Он даже сказал, что внесет историю моего восстановления в свой список особых случаев и на досуге будет изучать. После мы совместно позавтракали за накрытым в гостиной столом. Рос подал вкуснейшие картофельные вафли и глазунью с беконом, а на десерт – мои любимые сдобные булочки. «И что теперь планируешь делать?» – поинтересовался у меня доктор. «Вернешься в институт?» «Конечно», – не задумываясь, кивнула я. «Я много пропустила, но Нори, в смысле лорд Снэш, занимался со мной, и думаю, что сумею все наверстать». Называть Нориана по имени при свидетелях у меня до сих пор не получалось. Да и, как ни крути, такую фамильярность могли не так понять. Незадолго до того, как все случилось, леди Вивьер предложила мне стать ее Ниле. Неожиданно для самой себя поделилась я. За столом ненадолго повисла тишина. «И что ты ответила?» Показалось, что Нориан слегка напрягся. «Пока ничего. Да и не думаю, что после моего долгого отсутствия ее предложение все еще будет в силе. А теперь показалось, что напряжение отпустило Нориана так же быстро, как пришло». «Тебе не нужно соглашаться, если роль Ниле – это не то, чего ты действительно хочешь», – произнес он. Он хотел сказать что-то еще, но не окончил фразу, поскольку в гостиную вошел Росс. Такие волны недовольства, какие исходили от него сейчас, появлялись только в одном единственном случае. «Кайл?» – правильно интерпретировал их Нориан. Не успел Росс ответить, как предмет его недовольства появился в гостиной собственной персоной. И не просто появился, а буквально влетел на всех парах, сияя аки начищенный медный таз. «Мышка, рад тебя видеть!» Проигнорировав остальных, обратился он ко мне. «И еще больше рад, что это взаимно. Осмысленный взгляд тебе идет». Я сочла за благо промолчать. «Когда ты вошел, Ида на тебя не смотрела», — заметил Нориан. «Откуда ты знаешь, что к ней вернулось зрение?» Соизволив обратить внимание на других присутствующих, Кайл окинул брата снисходительным взглядом. «Не только у тебя в стенах института есть осведомители. Как я уже неоднократно упоминал, у тебя Шайн, он перевел взгляд на доктора, просто очаровательная секретарша. И прежде чем ты в очередной раз соберешься ее уволить, вспомни, что кроме нее никто не смог бы вытерпеть твой скверный характер дольше одного дня». Шайн, который действительно открыл рот с явным намерением что-то сказать, тут же его закрыл и, сложив руки на груди, ответил Кайлу недовольным прищуром. Тот, тем временем, ничуть не стесняясь, занял место за столом и велел Россу принести ему завтрак. Слуга буквально скрипнул зубами, и я подумала, что он откажется. Но нет, почтительно склонив голову, удалился на кухню. «Не успел поесть, столько дел с самого утра», — с обманчиво беззаботной улыбкой пояснил Кайл. «Пока мой завтрак готовится, предлагаю обсудить одно важное дело, а именно возвращение мисс Ниды Трэндж обратно в институт». Чего я никак не ожидала, так это что его приход вызван именно этим вопросом. И, похоже, удивилась не только я. Не дав никому вставить ни слова, он сходу продолжил. «Обрисую ситуацию для мышки. Ида, ты ведь не против, если я все-таки буду называть тебя мышкой? Не против, вот и отлично, перейдем к делу. Сейчас ситуация такова, что вся столица, а там и весь Артаган, может отправиться к Риаху в любой момент. Такого количества прорывов, которое случается в последние недели, не было со времен Кровавого Света. В эпицентре событий оказался небезызвестный институт Аэлин, откуда с завидной периодичностью проводятся призывы тьмы. Причем, прошу заметить, проводятся блестящие и неизвестными никому из нас методами. Даже в центре изучения темной материи не могут определить их суть. Если тьма прорвется в институт, Повторятся события 600-летней давности, и повезет ли нам выстоять на этот раз, неизвестно. Кайл попытался перебить его Нориан, но это оказалось не так-то просто. Не обратив на него внимания, тот продолжил говорить, глядя при этом на меня. Нор, ввиду определенных чувств к тебе, мышка, пытается тебя уберечь. Умалчивает о некоторых вещах, чтобы не волновать. Но ты уже выздоровела, и смысла что-то скрывать больше нет. И если мой драгоценный братец по каким-то причинам все еще предпочитает молчать, то вместо него скажу я. Все те дни, которые ты находилась здесь, вокруг дома Нора каждый день случались сильнейшие прорывы. Почти как в тот раз, когда здесь появился Риах. Они случаются рядом с тобой, мышка. Тебя, как и Нора, хотят уничтожить в первую очередь. Видимо, последователи тьмы или вообще сама тьма опасаются повторения той давней истории. Конечно, сомнительно, что между вами с Нором может возникнуть такая великая, дарящая крылья любовь, усмехнувшись, Кайл покосился на брата, но определенная связь между вами, как ни крути, есть. И эта связь непредсказуема, а значит, опасна. Откинувшись на спинку стула, Кайл побарабанил пальцами по крышке стола. А теперь подведем итог. Тебя с Нором хотят уничтожить, а параллельно кто-то с упорной регулярностью взывает к тьме прямо из института Аэлин. И кем является этот кто-то, нам все еще неизвестно. Даже Нор с его опытом и возможностями до сих пор не сумел его или их вычислить. А времени остается все меньше. Единственное, что ему удалось выяснить, остаточные следы темного флера ведут в жилое крыло Нилле. К тому же нам известно, что призыватель, назовем его так, пользуется недугом Алексы Найрос, прикрываясь им как щитом. Поэтому есть основания полагать, что призывателем является кто-то из учащихся факультета Нилле. И поскольку ни я, ни Нор, ни даже Шайн не можем часто появляться в жилом крыле Нилле, не вызывая вопросов, наблюдать за девушками придется тебе, мышка. Не успела я в полной мере осмыслить все вышесказанное, как Нориан отрезал. «Достаточно. Ида не будет в этом участвовать. Это слишком рискованно. По-твоему, ей следует все время торчать в твоем домишке, пока весь Дрейдер летит в бездну?» Кайл выразительно на него посмотрел. «Ты же не дурак, Нор, и сам все прекрасно понимаешь. Мое предложение наиболее разумное из всех вариантов, и держу пари, ты сам думал о том же. Ида вернется к занятиям, и это привлечет к ней внимание призывателя». За ней начнут наблюдать, а она, в свою очередь, будет присматриваться к окружающим. Можно будет организовать какую-нибудь провокацию, и заговорщики себя проявят. «Нет!» — повторно отрезал Нориан, вокруг которого появился яркий светящийся ореол. И тут вмешалась я. «Простите!» — произнесла вежливо и не повышая голоса, но тут же завладела всеобщим вниманием. «А моим мнением на этот счет вы поинтересоваться не желаете?» Конечно, я изучаю этикет не так давно, но, насколько помню, некрасиво говорить о человеке в третьем лице в его же присутствии. Шайн, с интересом наблюдающий за происходящим спором, кашлянул. «Ты права. Прошу извинения», — уже более сдержанно произнес Нориан. «Но если тебе важно мое мнение, то я не только против предложения Кайла, но и против твоего возвращения в институт вообще». Разговор прервало возвращение Росса, принесшего дополнительную порцию завтрака. Когда он поставил перед Кайлом тарелку, стало очевидно, что еда на ней отличается от той, что ели мы. «Что ты принес?» — спустя несколько мгновений замешательства спросил Кайл. Отступив на шаг, Росс с сделанным почтением склонил голову и невозмутимо отозвался. «Вы не сказали, что именно желаете съесть на завтрак, поэтому мне пришлось самому догадываться о ваших предпочтениях». «То есть ты считаешь, что я питаюсь этим?» Кайл неприязненно поддел вилкой сырые капустные листья и свекольную ботву. Росс даже бровью не повел и с той же невозмутимостью ответил. «Слышал, козлы любят овощные отходы». Не ожидавший подобной наглости и вольности Кайл буквально воздухом подавился. «Ты понимаешь, что только что оскорбил Феникса?» Недобро прищурившись, процедил он. «Я всего лишь озвучил тот факт, что козлы любят овощные отходы. Не проникся угрозой Росс. Не моя вина, что вы приняли это невинное замечание на свой счет». Я до боли прикусила губу, чтобы не рассмеяться, а вот Нориан и доктор Шайн, до этого молча, но со все возрастающим интересом следящие за происходящей перепалкой, сдерживаться не стали. Выходка Росса разбавила градус повисшего напряжения, и все, кроме Кайла, как-то незаметно расслабились. Впрочем, Кайл, надо отдать ему должное, быстро справился с собой и даже вернул Россу его же шпильку. «Что ж, тогда в следующий свой визит непременно захвачу с собой сено», с ироничной усмешкой обронил он, глядя на слугу. «Слышал, его очень любят бараны, а тебя нужно поощрить за такое внимание к гостям и добросовестное отношение к своим обязанностям». «Росс, можешь идти», — обратился к слуге Нориан, оборвав словесную перепалку, и когда тот удалился, вернулся к предыдущей теме. «Как уже сказал, я против твоего возвращения в институт, Ида, по крайней мере сейчас». «А я, если, конечно, мое мнение кого-то волнует, должен заметить, что предложение Кайла не лишено смысла», — вставил доктор Шайн. «Нор, ты же в состоянии обеспечить ее безопасность и действительно понимаешь, что времени у тебя, точнее у нас всех, осталось мало». Дождавшись, пока доктор договорит, я вступила в разговор. «С вашего позволения, теперь все-таки выскажусь я», — сохраняя спокойствие, посмотрела на Нориана. «Я понимаю ваше беспокойство и все сопутствующие моему возвращению в институт риски, но эти риски оправданы. Если я могу оказать какую-либо помощь в меру своих скромных сил и послужить на благо империи, то должна это сделать». «Скромных сил?» – перебил Кайл, закатив глаза. «Пресветлый! Да если бы скромность можно было продавать, эта девчонка бы озолотилась». «К тому же я и правда много пропустила», — добавила я. «Еще немного, и у тех, кто этого хочет, появится прекрасный повод меня исключить». Нориан чуть подался вперед и, не сводя с меня немигающего взгляда, спросил. «А ты сама этого хочешь? Хочешь быть Нилле?» Уже не в первый раз он затрагивал тему моих желаний. Показалось, что мой ответ для него действительно важен, но проблема заключалась в том, что ответа на заданный вопрос у меня не было. Я хотела использовать выпавший мне шанс учиться и добиться чего-то в жизни, а что Даниле? Нет, эту роль исполнять не хотела, но именно она и была выпавшим мне шансом. Пока я старалась все это объяснить, Нориан продолжал неотрывно на меня смотреть, источая едва заметный рассеянный свет. А когда я замолчала, спросил. «Что, если бы у тебя была возможность учиться, не становясь при этом Нилле?» Я растерялась. «Почему он об этом спрашивает? Разве для меня такое возможно?» «Давайте вы продолжите свой увлекательный диалог позднее», — снова бесцеремонно вмешался Кайл. «Речь не об этом. Мы говорим о необходимости мышки вернуться на факультет Нилле сейчас, а не о ее обозримом будущем. И поскольку сама мышка высказалась за свое возвращение в институт, не вижу никаких препятствий и предлагаю сделать это уже сегодня». Спор занял еще некоторое время, но в итоге Нориан сдался. Причем сложилось впечатление, что сдался он только из-за моего мнения. Кайла с доктором Шайном он бы попросту проигнорировал. Было очевидно, что вся эта затея не пришлась ему по душе, но принимать решение за меня он не мог. Точнее, мог, но не стал. В итоге мы сошлись на том, что в институт я вернусь сегодняшним вечером. Нориан, перенесший доктора обратно в институт, отсутствовал несколько долгих часов. Кайл, к счастью, тоже ушел, вернее, улетел на своем Грегане. И эти часы я коротала в обществе Дайлы и не знала, куда себя деть. Пыталась читать, но толком не смогла сосредоточиться. Предложила Россу помощь на кухне. Мне вежливо, но непрозрачно намекнули, что никакая помощь не требуется. Сидя на полюбившейся садовой скамейке, я смотрела на проплывающие впереди облака и думала обо всем и сразу. О возвращении к учебе, о призывателях, которых необходимо обнаружить, о Нориане. Да, пожалуй, о Нориане больше всего. В мыслях снова и снова всплывали слова, сказанные им за завтраком. Что он в действительности имел в виду? И взгляд, такой пристальный, внимательный, проникающий в самую глубину души. «Когда мужчина просто благодарен, он на женщину так не смотрит», — прозвучало в сознании голосом Дайлы. Я тряхнула головой и приложила ладони к покрасневшим от волнения щекам. Даже холодный, прилетающий с гор ветер не мог их остудить, как не мог унести опасные, но такие будоражащие мысли. Стоило признать, что я уже давно не смотрела на Нориана просто как на лорда, феникса и тем более преподавателя. Даже дружбы с ним, предложил он ее, мне бы не хватило. Да, давно следовало признать, что сирота из низших кварталов отчаянно и безвозвратно влюбилась в блистательного, принадлежащего высшему миру феникса. А самое плачевное в моей ситуации было то, что чем дальше, тем все сильнее эта влюбленность напоминала любовь. И если влюбленность еще можно переболеть, побороть, заставить себя не обращать на нее внимания, то что делать с чувством куда более сильным? Мне хотелось быть рядом с Норианом, видеть его, слышать, говорить с ним и с ним же молчать. Хотелось бы, чтобы у нас было еще много вечеров у камина и на этой скамейке в уютном небесном садике. Порой мне казалось, что мои чувства взаимные, но сама мысль об этом пугала своей нереальностью. Я боялась поверить в то, что это возможно. Боялась выдать желаемое за действительное. Жизнь ведь это не сказка, где прекрасные принцы влюбляются в простых девушек, а не в прекрасных принцесс. Как бы то ни было, один вечер на садовой скамейке у меня в запасе еще был. Нориан пришел, когда облака сгустились, и небо из дневного стало сумеречным. Собирались плотные свинцовые тучи, грозящие разразиться мощным осенним дождем. Пусть остров и покрывал защитный купол, на улице заметно похолодало, и Дайла вынесла мне шерстяную шаль, в которую я закуталась. «Замерзла?» — вместо приветствия спросил Нориан, приблизившись. «Немного», — с улыбкой согласилась я. Вместо того, чтобы сесть рядом, он остановился около скамейки и снова посмотрел на меня, так что внутри все перевернулось. «Я хочу тебе кое-что подарить», — неожиданно произнес Нориан. В следующее мгновенье в его руках появился изящный, висящий на золотой цепочке кулон. Овальной формы янтарь был заключен в золотую, украшенную витыми узорами оправу, и светился, как если бы в него заключили маленькое солнце. Я машинально поднялась на ноги, завороженно глядя на эту красоту. «Этот камень называют слезой Феникса», — пояснил Нориан. «Когда-то он находился в императорской короне, но потом был дарован моему деду за заслуги перед Эртаганом. Тот, в свою очередь, подарил его моей бабушке, а она перед смертью отдала его мне. Она ушла много лет назад, но я хорошо ее помню. Меня эта железная леди всегда любила особенно. Она велела подарить слезу Феникса той, кого я назову своей избранницей. И сейчас я хочу подарить ее тебе». Сначала я подумала, что ослышалась, затем, что сплю и вижу сон. Хотя на дворе было холодно, мне вдруг стало так жарко, словно я оказалась в эпицентре стремительно разгорающегося пожара. От смеси неверия, волнения и робкой переплетенной с надеждой радости стало трудно дышать. Обычно я не отличалась косноязычием, но сейчас не могла подобрать нужных слов. «Я понимаю, что этот подарок, скорее всего, стал для тебя неожиданным». Нориан улыбнулся одними уголками губ. «Знай, что он ни к чему тебя не обязывает. Помимо того, что я сказал, слеза Феникса — это сильный оберег, в котором заключена искра первого Феникса. Пусть это будет единственная слеза в твоей жизни, Ида». И прежде чем я успела хоть что-то сказать, он добавил. «В обществе, где я вырос, принято спрашивать у родителей понравившейся девушки разрешение за ней ухаживать. Если родителей нет, то у ее опекунов или ближайших родственников. С учетом твоих взаимоотношений с опекунами, я задам этот вопрос тебе». Сделав короткую паузу, он невесомо коснулся моей руки и посмотрел мне в глаза. «Дашь ли ты мне шанс, Ида, доказать, что я достоин такой девушки, как ты?» «Пресветлый! Теперь я начала думать, что умерла и вознеслась на небеса. Благодаря урокам этикета я знала, что его последний вопрос формальный, задаваемый лордами-родственникам леди, к которым они хотят проявлять знаки внимания. Но сейчас он звучал совсем не как формальность. Изучая ненавистный этикет, я даже помыслить не могла, что когда-нибудь услышу этот вопрос, адресованный мне». «Так что ты скажешь, Ида?» — спросил Нориан. «Ты позволишь мне попытаться завоевать твое расположение?» Мне хотелось крикнуть, что никакое расположение ему завоевывать не требуется, что я и так влюблена в него без памяти и сейчас готова рухнуть в обморок от одного только осознания происходящего. Но моей смелости на это не хватило, да и уроки этикета бесследно все-таки не прошли, поэтому я внезапно севшим голосом проронила короткое «да». Улыбка Нориана стала отчетливее. Осторожно развернув меня спиной к себе, он приподнял мои волосы и застегнул на шее кулон. Слеза феникса, коснувшись моей кожи, оказалась приятно теплой и едва уловимо пульсирующей, словно в ней билось маленькое сердце. «Посторонние не смогут его увидеть». Когда я вновь развернулась к нему лицом, сказал Нориан и тут же добавил: «Пока». В какой-то момент промелькнула шальная мысль, что меня сейчас поцелуют, но он лишь мягко провел большим пальцем по моей щеке. «Я бы тоже хотела кое-что вам подарить». Найдя в себе силы отвести взгляд, я сунула руку в карман. Сейчас на мне было то же платье, в котором Нориан перенес меня сюда из института. Дайла, перед тем, как отправить его в стирку, достала из кармана и вернула мне тряпичного феникса, того самого, которого я сшила дома и почему-то все время носила с собой. «Вот», — я протянула его Нориану. «Конечно, в сравнении с вашим этот подарок совсем неказистый, но пусть будет у вас. На удачу!» «Ты взяла его в кладовой Северной башни?» – удивился тот. «Нет, сшила еще до того, как там побывала», – честно ответила я. «Но, видимо, мы с Элиной Лейстон и впрямь связаны. Это ведь в ее вещах я нашла приглашение на прием». «Да», – подтвердил Нориан, приняв тряпичного феникса из моих рук. «Тогда я хотел проверить, почувствуешь ли ты их. Спасибо, Ида». «Спасибо, Ида» прозвучало с какой-то особой теплотой и нежностью, и у меня в который раз перехватило дыхание. Моменты, которые я сейчас проживала, казались такими волшебными, что я была готова остаться в них навечно. Хотелось, чтобы весь мир застыл, замер в безмолвии, вычеркнув из своего существования само время, а мы остались здесь вдвоем, на парящем высоко над землей небесном острове. Непроизвольно коснувшись пальцами кулона, я улыбнулась Нориану, а когда он улыбнулся в ответ, прогремел гром. Тучи, собирающиеся в последний час, наконец разразились проливным дождем. Но где-то далеко впереди, вопреки всему, по небу разливались золотистые лучи закатного солнца.